Глава 5. Церемония воскрешения. Комната казалась до жуткого холодной. Но дело не в температуре, а, наверное, в том, что она выглядела безжизненной. В ней витало ощущение заброшенности, подобное тому, что встречается в руинах. Пусть на полу и стояла какая-никакая мебель, ей будто совершенно не пользовались. Едва ли многие люди с первого взгляда признали бы в этой комнате личные покои принцесс. Двух приемных дочерей князя Хартгена. Ирина и Арина, как правило, спали со Стефаном Хартгеном. Тем не менее, свою спальню выделили и им. Здесь они переодевались, прихорашивались и так далее. В этой самой комнате. Пусть чаще всего близняшки следовали за князем по пятам, словно две тени. Иногда одна из них, а то и обе посещали покои. Комната у них одна на двоих. А? Может, иной ожидал бы, что рядом с ней всегда стоит стража. А внутри хлопочет горничная. Но нет. Принцессы настаивали на том, что ухаживать за собой будут исключительно сами. И никому не позволяли заходить внутрь. Хоть сегодня они и считались дочерьми князя, на самом деле происхождение их едва ли знатное, так что все обитатели замка старательно убеждали себя в том, что девушки просто не привыкли к жизни принцесс. Любопытствовать никто и не пытался. Каждый прекрасно знал, что недовольство принцессы может стоить обидчику головы. Однако... В комнате едва слышно раздавался задумчивый голос раздетой Арины. Ирины... Ее бессменного двойника не было. А Арина стояла у стены и смотрела в ростовое зеркало. В нем отражалось бледное, еще не зрелое тело, задумчиво склонившее голову. «Все-таки и это скоро придется менять». «Менять». О чем она говорила? Арина стояла совершенно обнаженной, она сняла даже украшения. В зеркале тоже отражалась лишь она. Менять ей решительно нечего. Арина обернулась. Ей показалось, в зеркале она увидела, как что-то шелохнулось за спиной. Однако взгляд ее фиолетовых глаз ничего не замечал. И тем не менее, в следующее мгновение на ее шею змеей намоталось оружие. Арина ничуть не испугалась. Лишь опустила взгляд и посмотрела на лезвие змеиного клинка. Похожее на кнут оружие уходило от плеча куда-то назад. «Будешь шуметь? Голову отрублю!» Пояснили слова происходящее. Наконец перед лицом Арины показалась девушка-хозяйка змеиного клинка и копейщик. «Ну надо же!» Арина моргнула. Красная чайка и ее спутник – наемник по имени Давид. «Ну привет, принцесса!» На редкость непринужденным голосом обратился Давид. «Не покажешь ли нам дорогу?» «Дорогу?» Хотя красная чайка могла в любой миг исполнить угрозу и обезглавить Арину, та не нервничала и не боялась. На секунду ее реакция даже смутила Давида. Но он сразу решил, что сейчас не время для сомнений, и продолжил. «Видишь ли, наш напарник пошел к вам в гости и что-то припозднился. Честно говоря, мы его совсем потеряли». Арина натянуто улыбнулась. Любой крупный замок, в том числе Герансон, обязательно оборудован резервными помещениями. Например, тех же темниц в замках несколько. Причем находятся они не в одном месте. Видимо, Чайка и Давид решили, что чем проверять все комнаты подряд, проще взять в плен хорошо осведомленного человека. А лучше кого-нибудь поважнее, чтобы говорить об обмене заложниками. Вчера они проиграли в турнире. Их раны до сих пор не зажили. Как бы эта пара не угрожала Арине, вполне вероятно, что они даже на ногах стоят с трудом. Впрочем... «Ну а если ты по пути расскажешь, где у вас хранятся останки Императора Газа, и поделишься ими, мы будем только рады». «Какие вы алчные!» – проворковала Арина. «Но нет. Папа не берет пленных. Всех незваных гостей быстро казнят». Мужчина прищурился. Он нисколько не удивился. Возможно, ожидал такого ответа. Однако... «Быть может, я и не знаю, о ком вы говорите, но...» Певучим голосом проговорила Арина и слегка повернула голову, переводя взгляд на Чайку. «Из-за вас тот человек уже встретил ужасную кончину. Безусловно, сначала его пытали, чтобы выведать обо всех, с кем он работал. Далее, если это была женщина, ее долго и упорно насиловала стража, а затем казнила путем сожжения лица. Если это был мужчина, ему отрубили все конечности, а потом, когда он не мог двигаться, кастрировали. Конечно же, исход одинаков». Красная Чайка и Давид промолчали. А Арина добавила все с той же улыбкой. «Ах, как мне жаль вашего напарника». «Молчи», — глухо ответил ей Давид. «Ты же не думаешь, что мы поверим тебе, не увидев труп?» «Трупа нет. Казненных мы измельчаем и выбрасываем». Краем глаза Арина заметила, что Красная Чайка все же содрогнулась. Но хоть она и не разобрала, от страха или негодования... «Поздравляю! Все ваши усилия оказались тщетны!» Подытожила Арина, обращаясь к ней. «Лучше бы вы попытались проникнуть вместе с ней. Хоть умерли бы вместе». «Я же сказал молчать, мелюзга!» Давид наставил острие копья на нос Арины. «Да разве я поверю? Разве хоть кто-нибудь поверит?» «И что дальше?» Давид не нашелся с ответом. Естественно, он понимал, что если Арина не врет, то им не удастся увидеть даже труп напарницы. «Вы ведь пошли на это из-за останков, да?» — спросила она. «Втянули другого человека в ваши личные дела?» «Ты не...» «Не слушай ее, Чайка!» — бросил Давид. Однако Арина сразу же обратилась к Красной Чайке. «Ты израсходовала жизнь другого человека ради собственной цели. Можно сказать, это ты убила его. Но ничего страшного. Ведь то другой человек, правда?» Красная Чайка прикусила губу. А Арина все продолжала. «Но правда ли, что твое занятие стоит того, чтобы жертвовать жизнями других? Зачем ты вообще собираешь останки? Почему веришь, что именно ты настоящая Чайка? Можешь ли быть уверена, что не убиваешь других ради ничем не подкрепленного убеждения?» «Я...» «Молчи!» — оборвал Чайку Давид с почти неприкрытой злобой в голосе. «Кончай время тянуть! Говори, где останки!» «А, но как же ваш друг? Хотя я понимаю, если о нем забыть, на душе легче становится, да?» «Вот ведь мерзкая девка!» От издевательств Арины глаза Давида уже налились кровью. И тут... «Довольно». Непонятно, когда они подоспели. Но всех их вдруг окружили фигуры. Серые непримечательные плащи и маски мешали даже разобрать, кто из них мужчина, а кто женщина. А с ними... «Вы? Еще одна Чайка». Лишь один из прибывших выглядел по-другому. Да так, что легко мог бы затеряться в толпе, покинь он замок. Внешность этого мужчины ни в чем не приковывала взгляд. Его лицо можно назвать симпатичным, но точно не выдающимся. Пожалуй, внимание в нем привлекали лишь длинные волосы, заплетенные в хвост на затылке. Если он изменит прическу, найти хоть что-то необычное в его внешности не сможет никто. В комнате появились Син Акюра и диверсанты Субару. «А ты, стала быть, диверсант этого замка?» — глухо, словно зверь, протянул Давид. «Да, правильно». Син кивнул. «Я помню тебя. Ты Давид, верно? Участник чемпионата. Отпустите принцессу, иначе речи не может быть даже о переговорах». «Не смеши, у нас заложник. Это вам придется отступить, чтобы она показала нам дорогу». «Ах». Син задумчиво склонил голову. А затем перевел взгляд на Арину, все еще находящуюся в плену змеиного клинка. «Что ж, принцесса, вы слышали их?» В следующую секунду раздался влажный звук, от которого мурашки пробежали по коже. Змеиный клинок перерезал шею Арины. Однако Красная Чайка ничего не делала. Арина сама взялась за лезвие и силой попыталась стащить их с себя. Кровавые брызги разлетелись во все стороны. Кровь хлынула так, словно она перерезала себе сонную артерию. «Что? Ты?» Давид и Красная Чайка ошарашенно замерли. На их изумленных глазах Арина рухнула на пол, и от удара чудом державшаяся голова окончательно оторвалась от тела. «Вот, теперь заложника у вас нет», – равнодушно заметил Син в ответ на случившееся. Затем он повернулся к противоположной части комнаты. «Вы говорили, что скоро настанет время заменить Ирину и Арину. Я правильно понимаю, что все нормально?» «Да, ничего страшного». Помимо той двери, что вела в коридор, существовала и еще одна. Она находилась в дальней части комнаты и почти сливалась со стеной. Сейчас она неспешно открылась, и из плотной тьмы за проемом показалась еще одна фигура. Красная Чайка безмолвно закричала. В комнату на коляске въехала девушка. Видимо, у нее что-то с ногами. А лицом, а также серебристыми волосами и фиолетовыми глазами, она очень походила на Чайку. Но это не Ирина. И, конечно же, не Арина. Еще одна Чайка. «Конечно, жаль терять марионетку, но...» Носила она черное одеяние, похожее скорее на нижнее белье, а коляска ее напоминала какой-то сложный механизм. Девушка слабо улыбнулась и продолжила. «Теперь у меня появились новые марионетки. Но что важнее, Син, если ты действительно вернулся с недостающими останками, продолжать утомительный спектакль уже не нужно». С этими словами черная Чайка обратила на удивление холодный, по сравнению с улыбкой, взгляд на красную коллегу.